Просто хоть и не одевайся и не выходи в парадные покои. Один только немой Мурза. «Ха-ха, хорош немой!» — засмеялась Саня. «Он так джергочет, да белками ворочает, что просто страшно. Только ничего не поймешь». «А ты бы его полюбить не могла?» «Ой, Ненько!» — засмеялась еще пуще панна. «Да он бы съел меня, и косточки захрустели!» «Ну, съел бы, не съел, а коли обнял бы!» — прищурилась гетманша и живо прибавила. «А он на тебя все поглядывает!» «Ой, не говори, ясновельможная, такой черный да бородатый! Небось, молоденького да гарного пани мне и не предложит!» «А кого ж бы это? А тут молодых и не бывает совсем, только татарские амурзы, а то сивоусая старшина или монахи и попы. А помнишь, ясновельможная, того молоденького со светлыми усиками, ну, посла, что проездом от Бруховецкого у нас был?» «Какого?» — вспыхнула слегка гетманша. «Да вот того, что пани Гетманова сама хвалила и ждала». «А, ты верно говоришь про Самойловича», — протянула небрежно гетманша, усиливаясь скрыть поднимавшееся беспричинно волнение. «Да, он ничего себе. Только ты ошиблась, не я ждала его, а гетман. Этот посол должен был привести какие-то интересные новости от Бруховецкого. Или Бруховецкому, ну, что-то такое». Разговор прервался. Панна принялась за работу усерднее, заметив в тоне гетманши какое-то недовольство. А гетманша мечтательно призадумалась. Вошедшая Покоивка нарушила воцарившуюся тишину. «Не соизволит ли ваша ясновельможность осмотреть ковры, которые ткут для вашей гетманской милости?» — обратилась она с почтительным поклоном к гетманше. «Старшая коверщица не решается без вашего указания ставить кайму». «Ой, мне что-то не хочется», — потянулась лениво гетманша. «Поди ты, Саня, выбери что-нибудь. Или стой, пусть лучше сюда принесут». «Тут еще пришли скатерщики и ткачи. Хотят сдать работу и получить новую пряжу». «Зови всех их сюда», — заговорила веселее гетманша, заинтересовавшись сообщением Покоивки. «Да пусть работу несут сюда». Девушка вышла и через несколько минут возвратилась в сопровождении трех женщин и двух мужчин. Вошедшие остановились у порога, низко поклонились гетманше и пожелали ей доброго здоровья. «Спасибо, спасибо», — ответила приветливо гетманша и обратилась к пожилой женщине, повязанной намиткой. «А ну-ка, Келина, покажи, что ты там хочешь сделать с ковром?» «Да вот, ясновельможная, не знаю, какие обводы ему дать. Какие ее мость больше понравятся? Арпена, Хвайска, распустите Келым». Девушки, державшие ковер, встряхнули его и, поднявши высоко, распустили перед гетманшей. «А, Лелочки!» — вскрикнула с восторгом Саня. «Да какой же он прелестный, да какой яркий!» «Тебе так нравится?» — улыбнулась гетманша. «Ну так постой, мы тебе его в приданое дадим. Ищи только жениха хорошего. Справим Василя, да повеселимся в волю». «Эге-ге», — подтвердила старая Келина. «Вот скоро минут Петровки, тогда и за Василечко. Пора уже, пора. Да и женихов нечего искать, сами придут. Девчина, как зрелое яблочко». Старики, пришедшие со скатертями и полотнами, также почтительно подтвердили это мнение. Саня застыдилась. Девчата рассмеялись. Все собеседники и сама гетманша оживились.